на медне, когда вез я без роздыха, дел телегу непочатых, немеленных, я вдруг понял, что нуждаюсь, как воздух, чтобы музыка была и немедленно. Но дела росли, как куча на мусорке, то награды мне сулили, то премии. И я понял, что не будет мне музыки, потому что нет на музыку времени. Те же звезды в той же лунности, но, наверное, вечность целую фанатеки нашей юности не видали света белого, устарели наши записи. Мы уже иного племени. Время есть для водки закусь, а для музыки нет времени. Мы тереющие мальчики, мы по жизни этой пенистой скачем, скачем, словно мячики скачут по площадке Деннисона. С этой гонкой просто сладу нет, все собрание до прения нам музыку как снадобье, да на музыку нет времени. И над нами кружат вкрадчиво, то щеглами, то воронами, Мендельсона звуки брачные и Шопена похоронные. И становится так страшно мне, что сует придавлен бременем, трачу жизнь свою на зряшное, а на музыку нет времени. Годы жалят злыми осами, скоро уж над бренной сушею мне туда лететь, где досыта вечной музыки наслушаюсь. Там забуду все лишения, там бедой сочтусь и славою. Вот и будет утешение, только утешение слабое. А на медне, когда вез я без роздыха, дел телегу непочатых, немеленных, я вдруг понял, что нуждаюсь, как воздух, чтобы музыка была и немедленно. Облака в Лефортовском парке. Ну, давайте прямо так споем. Облака вообще, ну, те, кто как бы знает эту песню, знают, что написана она давно, очень давно. Вот, песня о войне посвящена школьному выпуску 1941 года, но сейчас, когда случилась эта история в Норд-Осте, ну, до этого все ваши кошмарики, я вдруг, когда все закончилось там, ну, так как закончилось, я почему-то впервые подумал, что не напиши я эту песню много лет тому назад, я, может быть, не написал бы ее сейчас, абсолютно вот этими же словами, ничего не меняя, даже не убрав из нее слово «война», потому что это война, да еще какая такая гнусная, подлая. Вот. Я бы ее написал и посвятил бы вот тем, для кого этот спектакль стал последним. Или тем, для кого стал последним тот сентябрьский рабочий день. Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы, а одно вон то, что справа, это я, это я, это я. и мне не надо славы. Ничего уже не надо мне и тем, плывущим рядом нам бы жить, и вся награда нам бы жить, нам бы жить, нам бы жить. А мы плывем по небу, эта боль не убывает, где же ты? Вода живая, ах, зачем? Война бывает, ах, зачем? Ах, зачем? Ах, зачем? Зачем нас убивают? А дымок над отчей крышей все бледней, бледней и выше. Мама, мама, ты услышишь голос мой, голос мой. Все дальше он и тише, мимо слез, улыбок, мимо облака, плывут над миром войска их, не предела облака, облака, облака, и нету им предела облака, ай-да-да, облака. Я... Спасибо. Ну вот, я забыл. Обычно я перед концертами, сейчас я говорю всегда, выключите мобильники. Вот. Я вот сейчас на всякий случай прошу тех, у кого не есть, все-таки уж выключите их, чтобы оно не выбивало нас из колеи. Я надеюсь, что за эти, за оставшиеся там, за 40-50 минут не случится чего-то такого сверх ординарного у вас. Так. Да. Вот как интересно. Да? Ну, сейчас. Про поездку, спеть песню про поездку в совхоз. Я не помню. Я знаю, о чем идет речь, потому что мы ездили на уборку свеклы. Вот, может быть, кому-то это и приятно вспомнить. Да, собственно, это приятно им мне вспомнить, потому что мы ездили на эти на уборки картошки, свеклы. Мы же там этой картошки убирали на рубь, а выпивали на все остальное. Так что, но я ее не помню. Она уже, она как бы исчезли те реалии, которые в основе этой песни, я ее забыл. А дальше, вот интересно, как от песни западает в голову, вот что за строчка западает. Вот написано так: и женщин красивых любить на песке. Да. Вот если судить по этой по строчке, так это какая-то такая вполне сексуально озабоченная песня. Вот давайте я вам ее спою, вы поймете, что она, в общем-то, совершенно о другом. Да, эта песня называется «Прощание с Нидой». Если кто-то из вас был когда-нибудь на Ниде, вот это маленький городочек в Прибалтике, в Литве, да, но он дивный совершенно. Находится на Куршской косе, такой на перемычке. И я там оказался однажды в последний день отпуска, последний, я ездил на машине по Прибалтике, и вот последний день, и я проклял все, что я не приехал туда в первый день и не остался там. И зачем я мотался, думал, по всей этой Прибалтике. И с этим чувством я уезжал оттуда. И вот пока я ехал до Москвы, у меня где-то в голове сложилась эта песенка. Нида, малая точка на Куршской косе, где, ах, кабы я мог, навсегда бы осел. И ходил бы ночами на дюны, пил бы горькую водку в кромешной тоске, и приезжих бы женщин любил на песке. Пока юный еще, пока юный, это давно было, пока юный еще, пока юный еще, все победы не те, в мельтешении дел, в городской маете, не обречь ни душу, ни тело. Жил бы на Ниде, как вольный казак, ничего бы не делал, точнее сказать. Ах, чего бы я только не делал, ах, чего бы я только не делал. Есть блаженное дело закутаться в плащ и отправиться ночью на вымерший пляж, неухоженный и охладелый, и как брошенный пес в опустевшем дому побродить по песку одному, одному. Это тоже блаженное дело, это тоже блаженное дело. Мне бы сдунула нида морщины со лба, как сухую листву, но паскуда судьба мне мои не отпустит печаль. Все персты у судьбы указательные, повинуясь перстам, встану затемные. И мотор заведу, и отчалю, и мотор заведу, и отчалю. Будет утро бодрить, как сухое вино, будет словно в романсе туманно оно, будет сердце сжиматься от горя. Я промчусь по косе, как лихой катерок, и затылок погладит сырой ветерок, долетевший с Балтийского моря, долетевший с Балтийского моря. Вспомнил. Взял другой. Я же с той запиской успел одну песню. Так, попросят, вот тут явно кого-то потянуло и на лето. Просят две песни: «Земляника» и «Бабье лето». Но «Земляника» на самом деле, она так просто называется «С лета». Ну, поехали. Все, я пою просто подряд. И не задумываюсь, оно стыкуется, не стыкуется. Стыкуется. Щурюсь от солнца, под солнце подставив лицо. Сосны колышутся, плещет у ног озерцо. В мареве сладком травы полевой полог палатки парит над травой, как живой, как живой. Под ковер зеленый загляни-ка, земляника всюду, земляника. И шмели, и шмели, и шмели. Что же это за чудо, что же это? Это чудо, это просто лето. У земли, у земли, у земли. Каждое лето в недолгою доле земной вспышкою света светает и тает за мной. Сына и дочку в лесу и в саду каждое лето по лету веду и шепчу на ходу. Под ковер зеленый загляни-ка, земляника всюду, земляника. И шмели, и шмели, и шмели. Что же это за чудо, что же это? Это чудо, это просто лето. У земли, у земли, у земли. Так и летят они лето за летом во след. Длинная стая от нас улетающих лет. Скоро и это, увы, на века взмоет стремительно под облака. А пока, под ковер зеленый загляни-ка, земляника всюду, земляника. И шмели, и шмели, и шмели. Что же это за чудо, что же это? Это чудо, это просто лето. У земли, у земли, у земли. А вторая песня в этой записке, здесь я буду скидывать, потому что, ну, чтобы я не путал потом. Называется она «Бабье лето». Она посвящена моей жене. Вот и все. Хотя давайте так, давайте уж, коли я спою эту песню, наверное, можно прочесть какое-нибудь стихотворение из посвященных ей. Все схожие, а ты иная, как перед Богом заклинаю. Люби меня до ослепления, до дрожи, чтоб ни мгновения, ни дня я без любви твоей не прожил. Чтоб ночью в ливне ли, в пурге, связуя губы ли, сердца ли, тепло глаза твои мерцали, как угли в отчим очаге. Люби меня, свети, дыши, ты разделяющая ложе, душа, которая дороже и ближе собственной души. Будь ведом лишь нам двоим, что для меня весь мир, запомни, не человечеством заполнен, а ломким голосом твоим. Люби бездумно, без прикрас, пока мы молоды, пока мы еще не испытали драмы ухода одного из нас. Мгновение, вот оно, лови, судьба даруя и толкая, нас жить сподобил в любви, а жизнь короткая такая, пока не грянула беда. Люби меня, люби всегда. Припорошены первые проседи, снова я иду по осени. Надо мной небесной просени синяя бирюза. От палитры той радужной набегают, ну надо же, слезы на глаза, слезы на глаза. Что же это со мной? Это бабье началось, а лето бабье расцвело, лето желтым цветом в этой желтизне. Боже, кто же там стоит? Кто же за день до зимы? Это мы. А сентябрь словно ряженый в красное тряпье наряженный, отсветом своим оранжевым нас осветил. Как по волшебству стало все золотое и алое, будто бы пожар город охватил. Это не пожар, это бабье началось, лето бабье расцвело, лето желтым цветом в этой желтизне. Боже, кто же там стоит? Кто же за день до зимы? Это мы. Подойди ко мне, мой друг нежный, за день до поры моей снежной. Пусть ее мороз неизбежный ждет у дверей. Обниму тебя бережно и шепну тебе, веришь ли, осенью у нас лето на дворе. Что же это у нас? Это бабье началось, лето бабье расцвело, лето желтым цветом в этой желтизне. Боже, кто же там стоит? Кто же за день до зимы? Это мы. Спасибо. Так, сейчас я увижу издалека. Я очки свои забыл в одном из городов. Сейчас сколько я забыл уже везде. Я еще не проверял на месте ли ум, честь. Я даже не вижу, что это песня, а не стихи, но если это все-таки песня, то спойте, пожалуйста, на речном вокзале, это стихи. Да, не хочу без тебя, это все стихи. Я могу одну из них прочесть, если я его вспомню. Забуду, скорее всего. не могу без Тебя, не хочу без Тебя, устаю. То ли сердце шалит, то ли нервы сдают, то ли маюсь. И не сплю по ночам, и мечусь по ночам, и встаю, и к оконному льду раскаленным лицом прижимаюсь. А за окнами тишь, а за окнами гладь, благодать. И нырнув в снегопад, средь полночного пьяного гамма, я цыганку найду, ее попрошу погадать, на червонную нет, но бубновую с проседью даму. Ты, цыганка, не дрейфь, ты гадай по колоде любой, ты одно лишь учти, если хочешь достойной награды, про бубновую ту, про ее неземную любовь. И лги, цыганочка, лги. Мне ведь правды и даром не надо. Про тоску ее лги, про надежду ее, про беду. И когда, и про то, как ко мне она в мыслях крамольных крадется. Лги, цыганочка, лги. А не то я совсем пропаду. Лги, цыганочка, лги. А не то тебе худо придется. Ты уж выдай сполна, а за мной не завянет должок. Ведь тебе не впервой, я ведь вижу, ты та еще штучка. И цыганка солжет, и цыганка красиво солжет, и вздохнет, уходя, и махнет позолоченной ручкой. Да, вспомнил. Земляника, дальше вычеркнуто, я вас люблю, мои дожди, вычеркнуто, мы купались, не гляже. Осень в Тимиряевском лесу. Это, видимо, про собаку, да? У меня-то еще не было песни на... У кого тут собаки есть? Все? Ну хорошо, не обязательно собаки, у кого кошки там, птички, рыбки, это же не важно, главное, что... Знаете что, давайте я сделаю вот что. Я ее не думал петь, а вот будет. Я ее тогда еще, по-моему, не написал. Вы как вы эту песню? Да, я вам сейчас пою другому. Дело, что это собака у меня. Вот я вам за эту песню-то спел, а приехал домой. Это такса была. И через несколько месяцев она погибла. Это было очень... Я в эту ночь написал песню. Вот она в этом диске. Давайте я вам сейчас спою сейчас. Но... Это грустная песня, конечно. Ну, для тех, у кого есть собаки. Это номер 8. Я еще, честно говоря, никогда не пел вот под этот штук. Но мне захотелось сейчас. Сладко, солнышко мое, горюшко мое, шоколадка налить на душе, на сердце ожог, шаг бесцельный, что ж ты натворил, нежный мой дружок, друг бесценный, жалящий мечом, лечащий огнем, мудрый самый, упокой Господь в садике своем, а нашу сану, ибо в снег и дождь, ибо в день и ночь, в зиму, в лето, уж прости Господь, нам было как дочь, псина эта. На моем окне дождь чечетку бьет, отбивает, а соседский пес воет, как поет, отбивает, не погоди, пес, воют в унисон, будто плачут завтра поутру, мне ворвется в сон визг собачий, это в небесах. В горни из высот, там над нами девочка моя палочку несет мне и мама. Это в небесах, в горни из высот, там над нами девочка моя палочку несет мне и маме. Так, ну, на вас, нагнал я на вас тоску. Давайте я вам все-таки спою сейчас песенку, потому что все-таки спев про сына, песню ту, первую, и не спеть. Вот я когда пою эту песню, я всегда вижу, кто собачник, а кто нет. У меня есть песенка про дочку. Кто-то ее слышал, думаю, а кто-то, надеюсь, и не слышал. Да. Ну вот, ладно. Ну, те, кто и слышал, те потерпите. А я, значит, монолог дочери или песенная иллюстрация к проблеме акселерации. Оголил за окном верба веточки, потянулись за моря гуси и уточки. Говорит мне моя дочь, шестилеточка, папа говорит, можно мне тебе на минуточку? Папа, что же, папа все может вытерпеть. Папа, как Хемингуэй, в грубом свитере. Если надо, говорит, носик вытереть. Сейчас, говорит, я маму позову. Мама вытерет. Но на папину беду, так сказала дочь папаша, папа в нашем детсаду. Есть такой горелик Саша, он, как я, не ест там лет. Он ужасно синеглазый и за все свои 6 лет не убесился ни разу. Разговор не отврати, говори мне, дочка, прямо, что хотите вы, хотим. Вместе жить, как ты и мама, вместе, папа, под дождем, вместе в град, в жару и в холод, а с детьми мы под дождем. До конца начальной школы чую, весь я аж горю, чую, рушатся устои. Слушай, дочка, говорю, это дело непростое, как мне маме объяснить. А жилплощадь, а финанс, надо чуть повременить, ну хотя бы 12. Что ты, папа, был ответ? Это даже слушать странно, ведь через 12 лет я совсем старухой стану, не могу я ждать ни дня. Вам совсем меня не жалко, ведь Саш плюнет на меня. И уйдет с козловой алкой, чую, близится гроза. Дочь глазами так и жалит, а потом на те глаза бабьи слезы набежали, бабьи слезы, а потом, ай да дочка, ну, мор начался такой Содом, я б сказал, Содом с Гоморой. Что ты, папа, ох да ах, времена переменились. Нынче пап в детсадах, все давно переженились. Только я одна иду, все направо, а я налево. Да меня уже в саду называют старой девой. Перешла на ультразвук моя деточка, я на все уж был готов, но вот туточки. Говорит мне мой сынок, семилеточка, Папа говорит, а можно мне тебя? На минуточку. Да, давно это было. Я уже, признаюсь вам, я не женщина, мне чёс. Я уже трижды дед. Трижды дед, паршивый дед, никудышный дед. Понимаете, у меня, я свое отношение к этому институту дедовщины высказал вот в таких двух четверостишиях. Ноют локти и спина, годы цедятся, не пьются. Детям все отдал сполна, внукам, внуки перебьются. Ибо твердо знаю я, в старость, как в тупик въезжая, дети, жизнь еще своя, внуки, жизнь уже чужая. Спорный тезис, я понимаю. Вот, и даже я вот сейчас, когда я дочитывал эти стихи, сейчас вообще, когда я сказал фразу «внуки, внуки перебьются», в глазах тут некоторых, я, это было видно, дедушка и бабушка, вспыхнул такой огонек ненависти прямо ко мне. Да. Вот, но вы знаете, я попробую себя реабилитировать вот чем. Все-таки у дочки, вот во внучку свою от дочки, я, конечно, к ней присох уже, все понятно. Когда дочь родила вот эту, значит, эту девочку, сын мне позвонил на следующий день и сказал, папа, ну что, теперь тебе остается писать только такие стихи. У сына сын, у дочки дочка, пора на жизни ставить точку. Да. Он у меня такой. Вот, но все-таки вот к этой-то девке я присыхаю. Я вот это понял, знаете, когда год назад я выступал в Австралии, все-таки это далеко, и там вот это ощущение мое, это мысли, они вдруг вылились в песенку. Я не буду ее петь, потому что, ну, не буду. Но начинается она такой, таким четверостишием. Думалось о разном, а теперь в отлучке дожил до маразма. Думаю о внучке. Так что все в порядке. А вообще, вы знаете, я вот... Мне Городницкий не так давно рассказал анекдот один, после которого я вдруг понял, что то, что дети мои мне преподносили, это все такие были пустяки и цветочки по сравнению с теми ягодками, которые могли бы быть. Анекдот этот звучит так. Алло, это кто? Это я, Маша. Машенька, позови маму. Мама не может подойти, она занята. Ну, папу позови. Папа тоже не может, он очень занят. Ага. А кто дома-то еще? Пожарные. Ну, позови кого-то из пожарных. Не могут пожарные, очень заняты, все тоже очень заняты. Ну, кто еще дома-то? Милиция. Ну, позови кого-то из милиции. Все заняты, я вам говорю, все очень заняты. А чем же они так заняты-то? Меня ищут. Ну, так что, видите, могло быть хуже. Так. Хорошо. Нет, не помню. Не помню. Надо, чтобы вы помните, здорово. Нет, весь я не уру. Давайте я сначала перед до патриарших спою еще одну песню, которую меня попросили спеть в антракте. Я не помню, кто, но сейчас этот чек. Я его увижу. А, по-моему, вы и просили. А может, нет. Опусти в очи, слезы не прячь. Я стою молча, у стены плача, в паспорте виза, на башке перхоть, Адидас снизу и кипа сверху. Мне в это время спать уж пора. Дремлют евреи, дремлют арабы, только издревле старая кляча вечность не дремле. У стены плача, а над стеною звезды пылают, а за спиною Иерусалим. Мнится мне, Боже, здесь под луною то мир огорожен, плача стеною вашей нерезкой, а нашей неброской, вашей еврейской, нашей кремлевской, под луной низкой, круглой, как мячик, брошу записку у стены плача, в ней попрошу я мир наш ворчащий, чтоб улыбался нам он почаще, а над стеною звезды пылают, а за спиною Иерусалим. Мнится мне, Боже. Богу внимая, слезы не прячь, я понимаю, у стены плача, хохот над сеной, слезы Содома, разные стены нашего дома, значит, тем паче, вторю, как эхо, за стеной плача, есть и на смеха на краю света. Я стою, Боже, у стены этой и у той тоже, а над стеною звезды пылают, а за спиною Иерусалим. Давайте я вам сейчас прочту одно стихотворение о любимом художнике, а потом спою песню, ну, о кусочке Москвы, вот, которую попросили, но она, конечно, связана и с моим любимым прозаиком. Вот все как бы о любимом. Марк Захарович Шагал плыл по жизни, не шагал. Плыл музеями расхватан в сантиметре от асфальта. Плыл березовым листом над Парижем, над холстом. И над ним, как старый витязь, по ночам склонялся Витебск. Где мошки да баньки, где мойши да ваньки, где звон упокойный летит с колокольни, куры кудахчут, и шагом аршинным шагает мужчина с башкой петушиной, где папин сюртук обтрепался и вытерся, где пара влюбленных летает над Витебском, где осенью грязь, а зимою заносы. И память еще не соднит, как занос. Марк Захарович Шагал плыл по жизни, не шагал. Плыл наградами увенчан и бессмертен, и не вечен. Марк Захарович Шагал краски в радугу слагал и оставил радугу нам надолго. Среди витебских людей, нелюдь, бука, чародей, Божье чадо, чудо, веха. Ах, как жаль, что он уехал. Ведь останься он тогда, мы до страшного суда наслаждались бы погранам его суриком багряным. Его охра желтизна стала бы нашей, нашей, на. Но, шепчу, лишившись сна, где, когда и как, не знаю. Может, Витебский самом, в 30, может, не седьмом, стая сталинских шакалов растерзала бы шагал в клочья напрочь навсегда. Ну, да это не беда. Ну, еще один бы вписан был в кровавый этот список. Ну, покоился бы там, где Пельняк и Мандельштам. Ну, не ведал бы полета мир шагаловых полотен на Дунае, на Неве, ну, не ведал бы, Неве ведает. И потому вам, себе, тебе, ему повторяю словно эх, слава Богу, что уехал. старшие пруды, утки около воды замерли. Ветер песенку поет, уткам грезится полет за море. Уткам скоро улетать, здесь так холодно и так голодно. Над прудами тает день, витает тень Воланда. К патриаршему пруду на скамеечку приду к бабушке. Ни русалок, ни наяд, лишь стареющий ноябрь рядышком. В свете меркнущего дня вдруг опутает меня оторопь. И проступит из воды бывшей козьей слободы контуры. Контуры. И уже я не живу, и как будто наяву снится мне, что, летя в желанный ад, Маргарита кружит над Сивцевым. Хвост подняв, словно меч, бегемот толкает речь тронную. И прогнулась у стены под пятою сатаны бронная. От подобнейших чудес, может, кто бы и полез на стену. Для меня же благодать, да вот только не видать мастера. В той долине теневой да прибудут для него зорькою. Патриаршие пруды, как награда за труды, горькие, горькие. Вечер, отходя ко сну, красный по небу мазнул пастою. А крадят ли от беды патриаршие пруды нас с тобой? От царапов, как иглой, что-то на сердце легло камушком. То ли вспомнил про дела, то ли масло пролила Аннушка, Аннушка. Спасибо большое. Пушкин на мойке хотите? Значит, давайте мы сделаем так. Но я могу спеть Пушкина, но я тогда перед этим прощу одно стихотворение, написанное недавно, оно о Пушкине. И, как правило, его... То люди в концу этого стихотворения все правильно понимают, что его написал человек, который Пушкина... Ну, его нельзя не боготворить, так же, как вы. Но начало там несколько эпатажное. Вы готовы к нему? Кто Пушкин? Гений, Бог, оракул. Кто Пушкин? Бездна, высь, провал. А Пушкин писал. Пушкин какал. И, перебрав клико, блевал. Кто Пушкин? Божий огонь над прахом. Кто Пушкин? Тот, кто все посмел. А Пушкин? Анну Керн от трахов. Об этом хвастался в письме. Любитель вин и ляжек крепких, в мундир постыдный облачен. Кто Пушкин? Карлик, метр с кепкой, жене красотки по плечо. Он наш, он свойский, он такой же, как мы, из света и из тьмы. Он толстогубый, толстокожий, проныра, враль, бледон, как мы. Как это тешит наши души, как приближает к нам Парнас. Ведь душный мир не так уж душен, коль Пушкин в нем не выше нас. Обрывки сплетен носит ветер, лови и чти их, кто убог. Кто Пушкин? Я уже ответил. Оракул, бездна, гений, Бог. Возле пушкинского дома, что на мойке, где уже на парапете снег белеет, птицы стихли и фундаменты умолкли. И молчат себе, и прах его лелеют. Экскурсанты даже дышат втихомолку, еле слышные вопросы задавая. А по Пушкинскому дому, что на Мойке, ходят тени и живых не задевают. Ходят тени, стонут тени, плачут тени. Им теням уже от боли нету мочи. И скупые о здоровье бюллетени. Тень Жуковского вывешивает молча. Не чинов во имя, не ради денег, назначение друг друга отменяя. Докторов его беспомощные тени все снуют вокруг него и лед меняют. Та, который был сражен и очарован, та, с которой невесомы все тени. Тень Натальи Николаевны Гончаровой на кушеточке лежит у кабинета. И какая б его боль не обуяла, чтоб не грезилась ему посмертной дали, умирающий укрыт, как одеяло, сухопарой и сутулой тенью даля. Мукой пушкинской объята и ведома, не снимая эту горькую осаду, тень толпящихся у пушкинского дома полтора столетия мерзнет у фасада. И забрызганная пушкинской кровью, света пушкинских окон не омрачает. Николаевская тень лежит на кровле, но ее уже никто не замечает. Спасибо. Ну и вот как так все сложилось, видите, неожиданно. Сначала был Шагал, потом был Булгаков, потом был Пушкин. Самое время прочесть написанное недавно стихотворение. Жажда славы, словно шмель, жужжит над духом. Для других и Божий луч, и эталон. Гений кто? А тот, кто сам ни сном, ни духом. И не ведает, что гений. Это он. В магазине, прикупив мясца и рыбки, снег ли валит или дождичек крапит, гений, знай себе, пиликает на скрипке или лепит, или перышком скрипит. У него какой-то вывих в каждом гене. Ни повеса, ни святоша, ни бобыль. Слава Богу, он не знает, что он гений. А иначе вряд ли гением. В этом мире только Бог, над ним начальник. И вчера своим торжественным баском Бог сказал мне, ну, конечно же, он чайник, старый чайник, но с божественным свистком. Пусть вершится смена граций и традиций, пусть крошится винегрет из душ и тел, лишь бы булькало в том чайнике водиться. И свисток его божественный свистел. Ну что ж, мы потихонечку, я думаю, подплыли к какой-то к завершающей части этой встречи. Я хотел бы в завершение, ну что, спеть одну веселую песню. Я ее пел в тот раз, но меня радует, что здесь, я спросил, кто был на том концерте, значит, я могу ее спеть для тех, кто не был. Потом я спою одну песню и потом прочту одно стихотворение. И я не знаю, как вы, а я уйду из этого зала с чувством глубокого удовлетворения вами. А песенка такая, я ее... Тут надо понять одну простую вещь. Вот то, что я читал, пел, да, это правда как бы продиктовано не худшими из чувств, так, человеческих, чувством любви. В основном чувством любви к детям, к жене, к женщинам, к животным, кому угодно, так сказать, к травкам, к птичкам. И у меня есть только одна песня, которая мне нашептана чувством лютой ненависти к занятиям по гражданской обороне. Я всю жизнь ее просто... И вот я ее, значит, однажды взял и все это выплеснул в песню. И вы знаете, самое интересное, что я эту песню однажды спел в своем институте. Почему? Что в этом необычно? Потому что, во-первых, я никогда в своем институте не выступал. Я 25 лет отработал в ней, я ушел из него. Вот как раз, когда я у вас был, я дорабатывал в нем последний год. И я никогда в институте не выступал за 25 лет, просто я следовал этому мудрому правилу не выступать там, где работаешь, я и не выступал. А когда в институте узнали, что я ухожу, они меня просто как бы вынудили выступить. Вот. И я был очень зол на это обстоятельство, и я им отомстил. Я спел эту песню. Почему отомстил, сейчас вы поймете, в ней звучат конкретные имена, фамилии, имена, отчества. Это живые люди, которые вот передо мной там сидели, включая нашего вот этого руководителя по гражданской обороне. Такой был полковник со славной фамилией Гагарин. Такой длинный, худющий. После этого выступления он похудел еще. Баллада о гражданской обороне. А начинаю прямо с сути, нынче в нашем институте по гражданской обороне обучение в кипучей нашей буч. Нынче каждого обучат оптимизма не терять при облучении. Вот собрав ума остатки, встал полковник наш в отставке. Он не то чтобы дурак, но что-то около. Он не вредный шот, и но в условиях хозрасчета от него, ну, никакого проку. Нам, а тут полковник закричал: хазы! И если браться говорить вкратце, то кто так перетрухал сразу, что газы начали впрямь стлаться? После страшного приказа всем надеть противогаз, все надели их, не тратя ни минуточки. Пухов стал похож на Фавна, а Глафира Николаевна та совсем не изменилась, но ни чуточки. Биркенблит одел, зараза, сразу два противогаза, их с него стянуть теперь посметь-ка. А мордас вон Наташ стала просто вдвое краше, ей противогаз, ну как косметика. А тут полковник закричал: танки! И кто-то в обморок упал сразу, а лаборанки Томка и Таника увеличили процент газу. А полковник все стращал танком, и хуже горько надоев Редьки он всех женщин называл Анка, а не женщин называл Петька. И тут полковника вовсе сбрендил и понес такие бредни, только мы не сразу это поняли. Про посад, про муссон, про жидов и про масонов, и про капитуляцию Японии. А потом, шепнув, мужайте, всем велел быть под Можайском или на худой конец под Рузою. И, велев нам быть под Рузой, закричал, что он Кутузов и что мы сейчас пойдем француза бить. А когда его несли к скорой, он походный свистел марши, и кричали мы ему хором: выздоравливайте, фельдмаршал! Ну что ж, спасибо. Давайте я закончу по песенной, как бы, по части эту встречу песни, которую я пою не в каждом городе ее, правда, а только в тем, в которые я хотел бы вернуться. И как-то, знаете, она меня еще не подводила. Города-города, нескончаемого за спиной череда города, городов имена высеваю в себе, как цветов семена, городов имена, все обширнее круг. Мимолетных друзей, мимолетных подруг, зыбкий круг. И восходит звезда, и пустеет перрон, и летят поезда. Города в города, не беда, что снежинками тают года, не беда. А беда, что рискуешь уже не вернуться сюда никогда, никогда. Средь столичных громад этих улиц далеких опять не вдохнуть аромат. И в покинутый зал не ворваться с гитары и не сказать то, что недосказал. За вокзалом вокзал, как фрегаты на дне, оседают во мне в позднем отсвете дня. Певчих братьев моих золотая родня провожает меня. Сколько зим, сколько лет буду память хранить, как обратный билет, и во след к вашим лицам тянусь, и зрачками одними шепчу: я вернусь, я вернусь, я вернусь. Сколько зим, сколько лет буду память хранить, как обратный билет, и во след к вашим лицам тянусь, и зрачками одними шепчу: я вернусь. Я вернусь. Спасибо большое. Мне было очень тепло с вами. Ну, хорошо. Спасибо. Давайте я вот что делаю. Я завершу эту встречу стихотворением, которым открывается мой последний сборник. Оно было написано уже после вот того приезда к вам и дало название этой книжки. Книжка называется «Танцы на пашне». Ну, какое-то непонятное название. Танцы, ну, может, а почему на пашне? Я вообще никакого отношения к сельскому хозяйству не имею. Все объясняется довольно просто. Однажды я у Льва Николаевича Толстого, который, как известно, был небольшим любителем, а точнее большим нелюбителем поэзии как таковой. Вот он однажды в одном из писем дал такое определение поэзии. Ну, как великий человек, он дал его очень так мощно, по образу, но я с этим не согласен. Он сказал так: писать стихи все равно, что идти за плугом и приплясывать. Ну, хорошо сказано. Так вот, я вынес эти строчки в эпиграф и написал ему такой ответ, которым хотел бы завершить эту встречу. Пегаса в пару, запрягши цугом, под отпечатком копыт пегасовых, иду за плугом, иду за плугом, иду за плугом. И приплясываю. Другой бы даже не стал пытаться, а я, рискуя пропасть в безвестности, овладеваю искусством танца на рыхлой почве родной словесности. Упав не ною, встаю упавши, с крылатой парой умею справиться. Мне, если честно, плевать на пашню. Мне просто сами танцульки нравятся. Лев Николаевич, не обессудьте. Иные пашут кряхтя и ахая, а я в искусстве танцор по сути, который так и не станет пахарем. По-моему, так. Все. И еще. Я с огромным удовольствием, я хочу разделить эти аплодисменты с теми, кто уже не первый раз тратит и силы, и время, и какие-то вот куски души вот на организацию этих моих выступлений. Володечка, спасибо тебе. Ева, спасибо тебе. Спасибо вам, ребята. Я просто от нас всех хочу сказать большое спасибо, что Вадик все-таки доехал до нас и пообещал уже, да, что вернется. Да я не знаю, через 8 или 5, или это мы посмотрим. А, уже раньше хочет. Через 6, хорошо. Так и запишем. Подождала, как папа и сказал. Ну вот, большое спасибо, Вадим, что ты все-таки приехал к нам. Спасибо за прекрасный концерт. И спасибо вам всем, что вы все-таки поддерживаете вот такое дело в Сент-Луисе.